Глава 16. День был прохладным и пасмурным. Черные тучи совершенно закрыли солнышко. Вот-вот пойдет дождь. Я слегка съежилась, стараясь унять озноб. Что-то матушка природа не очень заботилась о том, чтобы я поскорее попала домой. В любую минуту погода могла стать нелетной. Не оглядываясь на машину братков, я направилась в сторону мебельного магазина. Самое главное — идти прямо и никуда не сворачивать. Именно так объяснила Галина. Только так. В голове рисовались страшные картины, от которых хотелось кричать и биться в истерике. Галина, выбегающая из подъезда с кричащей корзиной, которая моментально привлекает внимание братков, или прохожие, отозвавшиеся на крик девочки и вызывающие полицию. Я слегка замедлила шаги, постаралась прислушаться к тому, что творится у меня за спиной. Звука подъезжающей машины не было, а это значит, что за мной никто не поехал, и меня никто не узнал. Я хотела обернуться, но решила, что это очень рискованно, и не стала этого делать. Если меня нельзя узнать сзади, то это не значит, что меня нельзя узнать спереди. Я могу скрыть свои волосы париком, изменить походку, но я не могу изменить свое лицо, а оно у меня слишком яркое и довольно запоминающееся. Шумная, бесконечно длинная улица. Море машин и прохожих, спешащих по своим делам. Где-то на этой улице должен быть этот мебельный магазин. Где-то здесь, рядом. По крайней мере, я знаю слово «мебель» по-английски. Интересно, Галина уже вышла или выжидает, только бы Динулька не разревелась. Увидев мебельный магазин, я зашла и села на мягкое кожаное кресло, стоящее в холле. Я взяла один из журналов, лежащих на столике, и принялась листать. Перед глазами плыло, я не видела никаких картинок и уж тем более строчек. Украдкой поглядывала на огромные стеклянные двери и ждала появления Галины с плетеной корзиной в руках. Но ее не было. Томительное ожидание становилось настоящей пыткой, раздирающей и без того израненную душу. Не сдержавшись, я закрыла лицо руками и тихонько заплакала. Там, на чердаке, я боялась думать о том, что я видела свою дочь в последний раз в жизни. Но теперь эти мысли приходили помимо моей воли. Весь запас любви, вся моя способность любить были отданы этой крошке. Я поняла, что устала быть сильной. Устала притворяться. Ведь на самом деле я ужасно слабая. Справа была зеркальная стена. Непроизвольно повернувшись, я увидела свое отражение и отшатнулась. Огромные мешки под глазами, черные круги от хронического недосыпания. Перекошенное от страха лицо, трясущиеся губы. Выглядела я довольно страшно. Но мне было наплевать и на размазанную косметику, которая не смывалась в течение нескольких дней, и на свое распухшее от слез лицо. Я думала только о своей дочери, о том, что я отдала бы все на свете, чтобы ее увидеть. Хотя, если разобраться, отдавать-то мне особо и нечего. Стоящее рядом со мной кресло сел какой-то мужчина и поставил на журнальный столик два бокала коктейля со льдом. «Угощайтесь», — произнес он приятным голосом на ломаном русском языке. «Это мне?» — удивилась я. «Вам, если...» «Вы обернешься назад, то есть бар. Я сидел там долго и наблюдал за тебя. Ты плачешь, и мне хочу тебя развеселить и сделать легче. Я угощать тебя мой коктейль». «Спасибо, мне ничего не нужно», — сухо ответила я. Иностранец не вызывал во мне ничего, кроме раздражения. Может быть, в другой ситуации все бы было бы совсем по-другому. Но только не сейчас. «Мне ничего не нужно», — повторила я. — Я хочу побыть одна. — Меня зовут Сэм. Я американец. Я работаю в области компьютерная игра. Я очень хорошо знаю русский язык. Мне всегда нравится русская девушка. Я был в Москве два раза. Мне нравится русская душа. Она широкая и добрая. — То-то вы на ней руки и греете, — произнесла я злобно и придвинула к себе коктейль, решив, что алкоголь хоть немного успокоит нервы. «Я рад, что ты приняла мой угощение», — расплылся в улыбке американец. «Хочешь, я тебе за него заплачу?» «У меня есть деньги», — сказала я все так же зло. «У меня есть баксы». Вынув из стакана трубочку, я залпом выпила все его содержимое до дна. Иностранец открыл от удивления рот и смотрел на меня ничего не понимающим взглядом. Затем присвистнул и рассмеялся, сопровождая свой смех бурной жестикуляцией. «Я знал, что русский мужик пьет, но не знал, что так может пить русская девушка», — произнес он восторженно. «Ты не видел, как пьет русский мужик? Он не пьет эти слабоалкогольные коктейли. Он пьет водку, и пьет он ее литрами. О, литрами! Организм может отравиться. Ничего не травится. Бывают, конечно, случаи, но редко. Ему сколько ни наливай, все мало. А если ему самогон показать или шило, то его вообще за уши не оттащить. Шило – это такая ядерная смесь, похлеще всякого самогона. Взрыва опасная». Американец вновь расплылся в улыбке и протянул мне свой коктейль. «Выпей, тебе станет легче». Я действительно почувствовала себя легче и не стала отказываться. Взяв у него стакан, я снова посмотрела в сторону входных дверей. Никого. Господи, ну почему так долго? Ведь тут совсем рядом, всего один квартал. Американец взял мою руку и дружелюбно по ней похлопал. «Выпей, ты очень смешно пьешь. Мне приятно, что я веселить хоть один грустный русский девушка. Я рад этому. А баксы не надо. У меня есть доллар. Это презент Америка-России. Но если наш разговор происходит на высоком международном уровне и такое мощное государство, как Америка, делает России презент, то баксы тут и в самом деле не нужны. Представим, что этот коктейль – халявная гуманитарная помощь. А наша страна обожает принимать помощь с любой стороны, откуда бы она ни шла». Произнесла я и осушила бокал своего соседа буквально в считанные секунды. Американец не отрывал от меня глаз и с восторгом следил за этой процедурой. «А как же лед?» – спросил он недоуменно. «Какой еще лед?» «В бокале был лед!» «Надо же!» А я не заметила. Я ощутила легкое головокружение. Слабо алкогольный коктейль подействовал. Видимо, я была измотана до предела. У меня выступили пьяные слезы. Я больше не могла молчать. Мне необходимо было выговориться. «Знаешь, мне постоянно не везет», — начала я. «Если ты не понимаешь, о чем я говорю, то не напрягайся и особо не вникай. Это не твои проблемы. Тебе повезло. Ты родился в нужном месте и в нужное время. У вас живут плохо только те, кто не хочет работать». Да и то, они нормально себя чувствуют на пособии по безработице. Видно, больше не надо. Американец не к месту улыбнулся и закурил. Мне было совершенно наплевать, понимает он то, о чем я говорю или нет. «Знаешь, а я здесь изменилась», — продолжала я. «В самом деле, очень сильно изменилась. У меня появились совсем другие ценности, о которых я не догадывалась раньше». Хотя, если разобраться, то раньше у меня вообще не было никаких ценностей. Я понимаю, что сейчас я очень страшная, но ты не обращай внимания на мою внешность. В твоей американской тепличной голове никогда бы не уложилось то, что я пережила за эти дни. Главное, что я изменилась не в худшую сторону. Понимаешь? Не в худшую, а в лучшую. Вновь посмотрев на входную стеклянную дверь, я увидела, что пошел дождь. Да и дождем его было трудно назвать. Самый настоящий ливень с холодным порывистым ветром. Одинокое дерево у входа. Казалось, еще немного, и оно упадет. Тайфун был не только в моей душе. Он был и на улице. «Вам плохо?» Американец наклонился ко мне совсем близко, глядя своими испуганными глазами. «Нет, просто дождь». «Ты боишься дождь?» «Дождя боюсь не я, а маленькие дети». «Но ты уже большая девочка, дождь тебя не пугать». «Лучше бы я была маленькая. Знаешь, чего я боюсь?» «Боюсь, что мне придется вернуться, и я увижу, что никого нет. Ни Галины с корзиной, ни машины с братками, ничего». Она говорила, что очень меня любит и никогда не предаст. Она стала женщиной, А есть такая вещь, как женская солидарность. И все же у нее мужская психология. Медицина не всесильна. Ей смогли поменять пол, паспорт, но так и не смогли поменять психологию. Она не лесбиянка, но ей по-прежнему нравятся женщины. Она пожалела о том, что с собой сотворила. Пожалела. Ой, как же сильно она пожалела. Я с размаху ударила кулаком по столу, чем привела американца в замешательство. Он даже вздрогнул. «Ты же ничего не знаешь?» – судорожно замотала я головой. «Да что ты вообще знаешь?» «Ничего!» «Неужели у меня никогда не будет нормальной жизни? Ты когда-нибудь ощущал страх? Хотя бы раз? Только не такой, какой бывает у всех, а настоящий, похожий на ужас. Я не знаю, что мне делать. Кричать от собственного бессилия. Рвать на себе волосы. Тебе надо лечить?» – спросил перепуганный американец. «Может, взять еще коктейль?» «Да пошел ты к черту вместе со своим коктейлем! Думаешь, если я напьюсь, то заглушу свою боль?» «Я уже пробовала, у меня ничего не получилось. Нет такого лекарства, никогда не было. Еще не придумали». Я окончательно упала духом. «Знаешь, до поездки в Америку я была совсем другая. Мне вообще ничего не волновало. Никто не мог достучаться в мое сердце. Никто!» Я жила сама по себе, а теперь все совсем по-другому. У меня есть дочь, понимаешь, дочь. Она красивая, чудная, но еще совсем крохотная. Я очень ее люблю. Ты даже не представляешь, как я ее люблю. Тебе есть дети? Нет, покачал головой американец. Пока нет. Тогда ты ни хрена не поймешь. У меня есть младший брат, сказал американец. Это совсем другое. Ребенок – это ребенок. А братья или сестры, знаешь, меня разлучили с ребенком. Ну скажи, разве можно разлучать мать с дочерью? Конечно, нет. А эти гады, им все равно, потому что в них нет ничего человеческого. Ничего. Возможно, это Божье наказание за то, что еще совсем недавно я мечтала от нее избавиться. Замолчав, я представила себе злочастную плетеную корзину, лежащую в ней сонную малышку, и с трудом сдержалась, чтобы не закричать. Меня буквально трясло. «Тебя мороз?» – испугался американец. «Это не от холода». Не сдержавшись, я опустила голову и тихонько заплакала. Он растерянно взял меня за руку и нежно ее погладил. От этого теплого дружеского жеста я почувствовала себя еще хуже и зарыдала во весь голос. Я отчетливо понимала. Из моей жизни исчезло настолько важное, что и все мое дальнейшее существование становилось бессмысленным. Я никогда не свыкнусь с мыслью о том, что у меня больше нет дочери. Воспоминание о том, что я бросил ее на чердаке с совершенно чужой женщиной, которую так глупо посчитала своей подругой, никогда меня не покинут, и я не смогу ходить по земле с таким страшным грузом на душе. Есть, спать, смотреть телевизор, встречаться с мужчинами, притворяться, врать самой себе и делать вид, что все хорошо. Ведь я сама бросила свое дитя на произвол судьбы. Теперь мне не нужно рассказывать, что такое настоящее горе. Теперь я знаю это не понаслышке. «Хорошая погода», — напомнил о себе американец и потрепал меня по плечу. Я подняла голову и увидела, что дождь прекратился, ветер стих, и выглянуло солнышко. «Это точно мебельный магазин?» — спросила я. Он расплылся в улыбке, галантно продемонстрировав блистательную фарфоровую челюсть, чем натолкнул меня на мысль о том, что в Америке и вправду все смеются по поводу и без него. «Магазин занимать второй этаж, а первый – бар. А может, тут рядом есть еще один мебельный магазин?» «Есть, но он не рядом. Нужно пройти». «Сколько?» «Что? Я говорю, сколько нужно пройти?» «Километров 5». В этот момент входные двери распахнулись, и на пороге появилась растрепанная и промокшая Галина с плетеной корзиной в руках. Я бросилась навстречу. «Посторожней, Динку разбудишь!» — не на шутку перепугалась она. «А ты почему так долго? Тут идти ровно 5 минут. Где тебя черти носили?» «Ты видела, какой был дождь?» «Видела, ну и что?» «Ничего. Если бы я в такой дождь с ребенком пошла, у малышки уже было бы воспаление легких». «Так дождь позже пошел. А что ты делала до этого?» «Я кормила ребенка». «Где?» — уже тише спросила я. В одной забегаловке Динка проснулась и начала кричать, что мне оставалось делать, пришлось ее накормить. Ну и чем ты ее накормила? Конечно, смесями, чем же еще? Я подошла к корзине и тихонько приподняла марлю. Малышка мирно посапывала. Рядом с ней лежала бутылочка со смесью, закутанная в небольшое столовое полотенце. В ногах уже распакованная пачка памперсов. «Вот и памперс новый надела», — продолжала оправдываться подруга. Я рассмеялась и протянула руки к корзине. «Ты чего?» «Ничего. В конце концов, это мой ребенок. Я хочу сама его нести». «Послушай, а к тебе братки на хвост не сели?» Они вообще не обратили на меня никакого внимания. «Это хорошо. А то я уже подумала...» «Что ты подумала?» «Я подумала, что ты меня продала». «Дура ты, дура! Ничего ты так и не поняла!» «Поняла! Еще как поняла!» Счастливо улыбнулась я, прижимающая корзину к груди. «И что же ты поняла?» «Я поняла, что ты настоящая подруга. И что я очень сильно тебя люблю. А еще, что я беру все свои слова обратно. Все до единого, клянусь. И прошу у тебя прощения за то, что могла в тебе усомниться. Ей-богу, прости». «Прощаю». Галина слегка приобняла меня за плечи и прошептала. «Знаешь, когда мы с Динулькой приедем к тебе, я сделаю все возможное, чтобы вернуть все на свои места. Я верю, настанет время, когда я стану для тебя не только подругой, но и самым настоящим другом. А может быть, и кем-то более близким. Спасибо тебе за все, что ты для меня делаешь». Я совершенно успокоилась и подмигнула не сводящему с нас глаз американцу. «А это что за супермен?» — ревниво спросила Галина. «Это Сэм». «Какой еще Сэм?» «Самый обыкновенный. Я с ним познакомилась, пока ждала твоего возвращения». «Хорошенькое дело. Получается, тебя вообще ни на минуту оставить нельзя. Пока я кормила голодного ребенка и меняла ему памперс, ты не теряла времени даром и завела интрижку?» «Это была не интрижка, а разговор по душам. Я уверена, что Сэм не понял и половины из того, что я ему рассказала. У него же свой американский ум, который никогда не постигнет русскую душу. И нечего ему ее постигать. Твоя душа должна быть открыта только для меня. А для всех других это должны быть самые настоящие потемки. Господи, Галька, какая же ты ревнивая! С тобой разве возможно быть неревнивой?» Тихонько рассмеялась она. Затем стрельнула в сторону американца взглядом, полным ненависти. И, взяв меня за руку, направилась к выходу. Галина остановила такси, сказала одно единственное слово «аэропорт» и протянула таксисту какую-то купюру. «Пора прощаться». До отправления самолета осталось не так много. Она смотрела на меня глазами, полными слез. «Галя, ты это серьезно? А как же Динка? Давай корзинку мне. Теперь о Динке буду заботиться я. Ты? Ну и не только я, а еще та женщина, о которой я рассказывала». «Ну что ты стоишь, как умалишенная? Время идет. Уже деньги капают. Такси счетчик включил. Мы же уже с тобой 1000 раз все обговорили. Опоздаешь на самолет». Я стояла, как вкопанная, вцепившись в корзину. «Галина, а может, мы все переиграем?» «Что именно?» «Я же сказала, все. Говори прямо, что ты ходишь вокруг да около». Галина заметно нервничала. «Я и говорю, поедем в аэропорт. Сдадим ему билет, а 2 недели я поживу у этой женщины вместе с дочерью». «Ольга, но я уже просто устала тебе объяснять, что это невозможно. Ты даже не представляешь, насколько опасна твоя затея. Если ты остаешься, ты ставишь под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь этой маленькой девочки. Сейчас ты думаешь только о себе и о своей боли. Но совершенно не думаешь о ребенке. Это эгоизм, понимаешь? Самый настоящий материнский эгоизм». Я бросилась на шею к своей подруге. Она крепко меня обняла. «Ну все, прекрати, а то уже вся улица смотрит», — шепнула Галина. «Садись в машину и езжай. Зайдешь в зал регистрации, подойдешь к той секции, где идет регистрация на Москву. Все остальное ты знаешь. Деньги и ключи от квартиры у тебя есть. За дочь не переживай, она в надежных руках», — сказала она, забирая корзину. Господи, ну почему же так быстро? Я хочу еще побыть с ней. У тебя с твоим ребенком впереди целая жизнь. Тебе нужно его на ноги поставить. А это нелегкое дело. Ты должна быть очень терпеливой, мудрой, рассудительной женщиной. И немедленно прекрати плакать. Ты вызываешь подозрение. К нам может подойти полицейский и поинтересоваться, что происходит и что там у нас в корзине. У нас же вообще нет никаких документов на ребенка, нас могут арестовать. Само по себе подозрительно, что мы не возим его в коляске, а носим в корзине. Ты только ее береги, сказала я с мольбой, глядя на Галину. Слышишь, береги, никому не давай в обиду. Можешь быть уверена, все будет хорошо. Когда такси тронулось, я высунулась по пояс в окно и закричала. Слышишь, береги малышку, как зеницу ока. Ты мне поклялась. Помни про женскую солидарность. Учти, мне без нее не жить. Понимаешь? Не жить. Все будет хорошо, донеслось до меня. Силуэт высокой женщины с мужиковатыми повадками становился все меньше и меньше, а вскоре исчез совсем.